Выпил немного хайбала, зажег сигарету. Подошел бармен, забрал пятерку. «Хороша, крошка, пальчики оближешь», — сказал он. «Похоже, денег у нее куры не клюет. Ты с ней столковался? Получишь вознаграждение». Я смирил его долгим взглядом, поднялся и ушел. «К вашему сведению, больше я туда ни ногой. Когда я прохожу мимо этого бара, мне становится не по себе». Через дорогу размещался филиал ААА, Американской автомобильной ассоциации. Руководил им парень, которого я хорошо знал еще со времен моей службы в Геральд. Звали его Эд Маршалл. Я пересек улицу и зашел в контору. Маршалл сидел за письменным столом и читал журнал. «О, Господи!» — воскликнул он, вскочив на ноги. «Как дела, Хэри?» «Порядок», — ответил я и пожал ему руку. Его сердечность радовала. Большинство моих так называемых друзей старались поскорее отделаться от меня, когда я заглядывал к ним. Но Маршалл был славный малый, мы всегда с ним ладили. Я присел на край его стола и протянул ему пачку сигарет. «Бросил, бросил», — покачал он головой. «Боюсь рака легких. Как чувствуешь себя на воле?» «Нормально», — сказал я. «Привыкнуть можно ко всему, даже к свободе». Мы поболтали о том о сём с десяток минут, пока я не перешел к истинной причине, которая привела меня сюда. «Скажи мне, Эд, кому принадлежит серебристо-серый Роллс-Ройс номер Сахи?» «Ты, наверное, говоришь об автомобиле мистера Мальру. Да, это его номер. Совершенно верно. О, сказка, а не машина». И тут меня словно обухом по голове ударили. «Уж не Феликс ли Мальру ты имеешь в виду?» «Именно его. Разве он живет в Палм-Бэй? Я думал, он в Париже. Он купил этот дом пару лет назад. Здешний климат ему полезен». Я чувствовал, как колотится мое сердце, и с трудом скрывал волнение. «Мы говорим об одном человеке. Мальру, король цинка и меди, один из богатейших людей на земле». Маршал кивнул. «Он самый. Насколько мне известно, он тяжело болен. Я не согласился бы поменяться с ним местами ни за какие деньги. Что с ним? Рак легких. Никто не в силах ему помочь». Я посмотрел на свою сигарету и потушил ее. «Вот несчастье. Так он приобрел здесь землю?» «Да, он купил восточный берег, который раньше принадлежал Айре Кренли. Мальру практически все там перестроил. Место удивительное. Свой причал, свой пляж, свой бассейн, все свое. Я хорошо помнил дом Айры Кренли. Нефтяной магнат построил его на самом краю залива. Финансовые затруднения вынудили Кренли продать владение. Торги шли во время моего суда, я так и не узнал, кому она досталась. Пораженный услышанным, я докурил сигарету. Значит, Роллс его? Ну, одна из десяти его машин. Красавица. Хотел бы я иметь такую». Маршал кивнул своей лысеющей головой. «Я тоже. А что за женщина водит этот Роллс? Я ее плохо разглядел. Блондинка в больших солнцезащитных очках. А это миссис Майеру. Его жена? Она не похожа на старуху. На мой взгляд, ей около 33. Мальру не прогадал. Его имя знакомо мне с детства. Ему должно быть под 70, если не больше. Около того, это его второй брак. Он влюбился в эту женщину в Париже. Забыл, кто она такая, кажется, киноактриса. Геральт много шуму подняла вокруг ее имени. А что случилось с его первой женой? Погибла в автокатастрофе года 3 назад. Так Мальру здесь... Из-за своей болезни? Да. Его жене и дочери тоже нравится. В Калифорнии местный климат считается полезным для здоровья. Только все это пустое. Судя по слухам, его уже ничто не спасет. Так у него есть дочь? Маршал поднял вверх большой палец. Точно, от первого брака. Еще девчонка, 18 лет.